столицах все это есть, конечно, в другом качестве, в пошлом. Весь вечер бродил по Твери. Старый ресторан «Волга», тут же и гостиница. И что ни делай, как ни застраивай город, центр вечерней жизни будет здесь, у «Волги». Вот прислонилась к стенке деваха молодая рядом с «Волгой» и стоит час целый. Подойди к ней, возмутиться. А чего-то или кого-то ждет. А город обманчивый. Люди разбежались по домам, телевизор, заботы всякие, семья, наконец. Нельзя взрослых и почтенных людей таскать за уши. Это оскорбительно. Молодость романтична и безоглядна. Она всегда ошибается на будущее в себе. Вот он парадокс жизни. Когда старики поощряют молодых и притворно восхищаются молодыми, они упрямо и глупо держатся за свои молодые ошибки, чаще всего уже необратимые. «У меня нет родины, ибо у раба ее не может быть. Но если она у меня есть, то внутри меня. И так у многих. Но мы живем на чужой территории. Нашу родину оккупировали коммунисты. Это не татаро-монголы, это свои, и, пожалуй, в этом секрет их успеха. Они нас заставили быть чужими. Они приписывают нас к одному месту, но не к тому, где ты родился и вырос. Малая родина — это Бандустан, явление обманчивое, лживое, и о нем позже. Мы лимитчики, то есть профессиональные штрейкбрехеры. Предательство, зависть давно стали частью имперской политики коммунистов. И никогда коммунисты не представляли интересы рабочего класса. Никогда. В основном это осколки и неудачники из всех слоев русского общества. Они истребили основу крестьянства и интеллигенцию. Теперь их можно уговорить, умолить, уйти с исторической сцены. Но не истребить, не рассчитаться за содеянное. Неправда, что это уже другие люди. Это идеологические дети тех первых бесов. Но их уничтожить нельзя еще и потому, что они — это мы. Наиболее агрессивных, подавляющее большинство, придется долго уговаривать вернуться в подполье, а потом терпеть их террор, жертвоприношение, но не то, о котором говорил робкий Тарковский. Как сейчас мы терпим рэкет и другую уголовщину. Это наши дети, братья, сестры. И так будет всегда. История, рассказанная Васей о человеке из обслуги, который организовал встречи Хрущева с земляками. Я имею в виду старика, согласившегося на роль помнящего Никиту Сергеевича молодым. Рассказать о том, как думающий мужик, в общем-то совестливый, вдруг неожиданно вышагнул вперед и пошел на заведомую ложь. То есть он и помнил что-то, но совсем не уверен, кто тогда был. Скорее всего, не Никита. Но старик вмиг сообразил, что пришел его звездный час. Наивная надежда на чудо. Возможно, старик был тогда мальчишкой. Когда есть возможность обратиться к поколению еще крепкому и функционирующему, а не сдавшемуся. Несмотря ни на что, у нас, видимо, действительно существует диктатура рабочего класса. Вернее, диктатура от имени рабочего класса. Все дело заключено в духе диктатуры, в уровне культуры, во вкусе и так далее. Диктатура по цвету и по запаху слилась с рабочим классом. Хамелеон. Рабочий класс, так и не пережив сладости власти, уйдет с исторической арены, как отживший класс. От имени рабочего класса легко сравнительно управлять, так как этот класс замкнут сам в себе, его интересы чрезвычайно ограничены, он легко поддается развращению. До сих пор класс рабочих социально ущербен и обозлен. Злость эту легко направить почти в любую сторону. Но и опасен этот класс, лучше его не дразнить и попусту не тревожить. Особенно сейчас настроение рабочих опасны. Сегодняшняя диктатура больно уж смахивает на мафию. Методы, культура, быт. Эдакие паханы. Но паханы культурничают и манерничают. лезут в аристократы и хотят очень походить на западных политиков.